Предисловие. В предисловии к «Соратникам Иегу» я уже рассказывал, как создавался тот роман. Прочитавшие его могут судить о том, что именно я почерпнул для осуществления своего замысла у Нодье, который был очевидцем смерти четверых из соратников. Я заимствовал у него развязку. «Белые и синие» — продолжение «Соратников Иегу». И неудивительно, что я заимствую его начало снова у Нодье. В пору долгой болезни, постепенно уносившей силы Нодье, я был одним из самых частых гостей у него в доме. Он, когда был здоров, не успел прочесть моих книг из-за своих неустанных трудов и поэтому, будучи прикованным к постели, попросил принести ему 700-800 томов, которые я опубликовал к тому времени, и прочел их залпом. По мере того, как он знакомился с моей творческой манерой, его вера в меня, как в литератора, возрастала, и всякий раз, когда я начинал говорить о нем самом, он отвечал: «О, мне всегда недоставало времени, моего досуга хватало лишь на то, чтобы делать наброски, вы же, если бы у вас было то-то или то-то, из чего я сделал бы рассказ в 200 строк, вы бы написали 10 томов». Так он рассказал мне сюжет, занимавший 4 страницы, на основе которого я написал 3 тома «Соратников Иегу». Он рассказал мне историю Евлогия Шнейдера, из которой, как он утверждал, я мог бы сделать 10 томов. «Безусловно, мой верный друг, — сказал он мне однажды, — вы напишете эти тома, и если что-нибудь из созданного нами переживет нас, там, наверху, я буду наслаждаться вашим успехом и тешить свое тщеславие мыслью, что тоже приложил к этому руку». Итак, я написал «Соратников Иегу», и после успеха романа мною овладело мучительное желание написать новую книгу, взяв сцены революции Нодье за отправную ее точку, подобно тому, как я воспользовался его термидорианской реакцией для окончания предыдущей книги. Итак, мною овладело мучительное желание написать большой роман под названием «Белые и синие» на основе воспоминаний, услышанных мной из уст Нодье, а также запечатленных в его книгах. Однако в начале работы меня охватили сомнения. На сей раз мне предстояло не только заимствовать несколько страниц у старого друга, но и вывести его самого в качестве героя. Тогда я написал моей дорогой сестре Марии Менисье письмо с просьбой разрешить мне еще раз совершить то, что я уже сделал один раз без ее разрешения, а именно взять для моего дичка черенок от отцовского дерева. Вот что она мне ответила: «Все, что захотите и когда захотите, дорогой брат Александр, я отдаю вам душу моего отца с тем же предельным доверием, как если бы это был ваш отец, ибо его воспоминания, его память будут в надежных руках. Мари Менисье Нодье». С тех пор ничто больше не удерживало меня, поскольку мой план был готов, я тотчас же принялся за работу. И вот теперь я приступаю к публикации этой книги, однако прежде чем вынести ее на суд читателя, мне следует исполнить долг памяти, и я его исполняю. Эта книга посвящается моему знаменитому другу и соавтору Шарлю Нодье. Я назвал имя своего соавтора, чтобы читатель не утруждал себя поисками другого человека. Это был бы напрасный труд. Александр Дюма.